Глава 17, часть 3. Томила. «Тогда примешь лекарство», — покладисто согласился герцог, и возле моих губ оказался стакан. «Пей и поговорим о наших с тобой делах». «У нас с вами нет общих дел, лорд», — насторожилась я. «Ой, неладно что-то в нашем королевстве. Добрый герцог Кэмерон, лично ухаживающий за мной и моим ребенком, само по себе пугающее явление. А уж слова о каких-то наших делах, вообще морозец по коже побежал». «Есть дела, Томила». Мужчина поднес к моим губам стакан с какой-то жидкостью. «Но сначала выпей 5 глотков, через 3 часа еще столько же». Я попыталась сесть, но мужчина не позволил. Просто помог мне приподнять голову и придерживал мой затылок, пока я, изумленно косясь на него, делала эти глотки. «Мне нравится, что сегодня ты такая покладистая, Томила», — весело хмыкнув, произнес герцог. Я возмущенно вытаращилась на него. «Просто голова кружится сильно, а так бы надавала вам сейчас тумаков, лорд Кэмерон». «Дэниел, зови меня по имени, Томила», — неожиданно предложил этот подменный мужчина. «Ой, все чудесатее и чудесатее становится, как говорила незабвенная Алиса». Я отодвинула его руку со стаканом и все-таки села. Лежать бревнышком, когда над тобой кто-то возвышается, не слишком приятно. Тем более, если это мужчина, и вдвойне, если это герцог Кэмерон. «Что вам от меня нужно?» — спросила напрямик. «Для начала хочу извиниться за свое поведение», — заявил его лордейшество, а я со стоном сползла обратно на матрас и накрылась с головой одеялом. «Он извиняется. Нет, это галлюцинации и бред моего свихнувшегося мозга». «Томила, вылезай оттуда!» Позвал меня Кэмерон и пригрозил. «Или сам тебя вытащу». «Ладно, говорите», — согласилась я, высовывая нос из-под одеяла. «Так вот, прошу прощения за свое ничем не обоснованное, недоброжелательное, враждебное поведение в отношении тебя. В свое оправдание могу сказать только, что...» Лорд замолк, внимательно глядя на торчащую из-под одеяла половину моего лица. «Ничего не скажу, потому что был кругом неправ. Простишь меня?» Заблеяла я, не зная, что и думать о происходящем. «Ну, смотря что вы подразумеваете под прощением, лорд...» «Дэниел!» — снова поправил он. «И на ты! Договорились?» «Простите, но мы с вами не в тех отношениях», — уперлась я, недоверчиво глядя на мужчину. «События последних недель научили меня никому не доверять, а такая резкая перемена в поведении Кэмерона не могла не настораживать. Конечно, я понимала, если бы он хотел мне навредить, уже сделал бы это. И мне ужасно хотелось довериться ему, все рассказать и попросить помощи, не знаю, какой именно, но пусть хотя бы спрятал меня и Николаса так, чтобы Эраст не нашел. И поклялся, что не заберет Николаса и никому не даст его забрать у меня. И еще, что никуда не отпустит меня от себя. Вот на этой последней, совершенно нелепой мысли, родившейся непонятно откуда, я и зависла. Смотрела на красивое лицо герцога, видела, как шевелятся его губы, но не слышала ни слова. Я правда подумала, что не хочу расставаться с ним, с этим угрюмым, неприветливым, все время глядевшим на меня, как на какую-то пакость, мужчиной. Врача мне, врача, лечить голову! Хотя мне ее и так уже лечат. «Томила, ты меня слышишь?» Прорвался в сознание вопрос герцога. «Нет», призналась честно, так и пряча лицо под одеялом. Куда там его показывать, если оно от стыда и неловкости пылает? Лучше объясните, лорд, что вы от меня хотите и зачем... почему не дали мне спокойно улететь из вашего замка? Сидите тут, лекарствами меня поите, хорошего из себя изображаете, хотя терпеть меня не можете». Герцог длинно вдохнул-выдохнул и вдруг подсел ко мне на кровать. Стащил с моего лица одеяло и, насмешливо глядя на мою красную физиономию, заявил. «Не буду тогда ходить вокруг да около. Я хочу, чтобы ты жила со мной, Томила. Пока разбираюсь с делами, поселишься в моем городском доме. там хорошая магическая защита. Потом, когда тебе не будет ничего угрожать, вернемся в кантри-холл. Ты, я и малыш». «Да? И в качестве кого мы с Николасом туда отправимся?» Я отвернулась к стене, не желая, чтобы он смотрел мне в лицо. Вдруг по нему прочитает мои мысли, те самые идиотские, что я хочу остаться с ним. «Моей гостьей для начала». «А потом, после начала?» «Как ты сама решишь», — мягко проговорил герцог и взял меня за руку. Перевернул внутренней стороной наверх, медленно провел по ней кончиками пальцев в одну сторону, потом в другую и еще мягче произнес. «Я знаю, что ты не томила, Эллингтон. Ты из другого мира и появилась здесь, потому что моя тетушка призвала тебя. Не знаю, зачем это было сделано, разговор с Матильдой мне еще предстоит, но я благодарен ей за то, что ты здесь». «Ваша тетушка?» — не поняла я. Вспомнила соседку, после разговора с которой очнулась в лесном домике в другом мире. «Изалия Модестовна?» Герцог отрицательно качнул головой и еще раз провел пальцами по моей ладони. Пришлось руку у него забирать, а то от таких прикосновений в больной голове сделалось совсем пусто и горячо. «Матильда, экономка в замке. Она двоюродная сестра моей мамы. Ты не знала об этом?» «Нет, мы не разговаривали о вас», — немного покривила я душой. «Думаю, не стоит ему рассказывать, как Матильда практически сватала мне герцога». «Да, она моя родственница. Они с Уильямом, ее мужем, живут и работают в кантри-холле много лет, с тех пор, как их дети выросли и разлетелись кто куда». «Значит, тетка. Интересно, она по-родственному желает племяннику счастья и подыскивает подходящую жену? Или преследует личные, непонятные интересы?» «Фу, я точно параноиком стала в этом мире, везде подвох вижу». «Вы так и не сказали, для чего вы со мной нянчитесь», — напомнила, переварив новость о родстве герцога и Матильды. «Потому что передвигаться без охраны опасно для тебя и маленького МакХонана», — ответил герцог. «И еще потому, что не могу тебя отпустить».